начальство. В порядке был полковник Голубев, раз такую квартиру получил. Квартира номер 27. Виктор переписал адресок на бумажку, закрыл папку и поблагодарил Танечку. По гроб жизни обязан, золотце мое. Ехать было недалеко. По Бережковской набережной, через Бородинский мост на Садовое, Садово на Комсомольский, у Николы в Хамовниках направо и сразу налево. Вуаля, Несвижский. Ухоженные липы росли у милой башенки. И обработанные клумбы цвели и пахли. Добросовестно здесь трудились дворники. В вестибюле, заросшим буйным, почти тропическим вьюнком, он строго сказал привратнице Голубевым, в лифте чистом и без неприличных надписей на стенках поднялся на 6-й этаж. Спокойное освещение площадки, не потревоженная ничем и никем теплая окраска стен, элегантно обитые двери с опрятным ковриком перед каждой. Комфортно жить в таком доме. Хоть полковником госбезопасности становись. Виктор откнул палец в пупку звонка. Дверь открыла моложавая дама. «Здравствуйте», — сказал Виктор. «Я бы хотел повидать Семена Афанасьевича». Дама ненавязчиво осмотрела его, удовлетворилась, видимо, осмотром, раз пригласила. «Проходите, прошу вас». В этом доме не боялись, что нежданно-негаданно могут явиться квартирные воры. Виктор с дамой миновали прихожую и оказались в уютном холле. Дама плавным движением руки указала на кресло и опять попросила. «Прошу вас, садитесь». Большую аристократку изображала из себя офицерша. Виктор тяжело плюхнулся в кресло, потер ладонями портки на коленях и законючил. «Мне бы Семена Афанасьевича». Аристократки во все века снисходительно относились к маленьким бестактностям непосвященных. Дама тихо улыбнулась, уселась в кресло напротив и поведала. «А Семен Афанасьевич в командировке». «Как в командировке?» — удивился Виктор. «Он только на днях из нее вернулся». «И уже в другой», — мягко посочувствовала эта дама. «И где?» Виктор сказал это так, чтобы нельзя было понять, «союз и», — он произнес, или «плебейское и где». «Уже много-много лет Семен Афанасьевич не докладывает мне о целях и пунктах назначения своих поездок, намекая на важность и сугубую секретность этих поездок, печально и с тайной гордостью сообщила она». «Как же так? Жена вы ему или не жена?» «Жена, молодой человек. Простите, а не могу ли я узнать, кто вы такой?» «Ассистент режиссера по реквизиту», — неожиданно для самого себя соврал Виктор. «О, как интересно! Кинематографист. И чем вы занимаетесь?» «Реквизитом», — коротко объяснил он. «Дама поняла, что надо переходить к делу». «Сожалею, что так получилось. А я ничем не могу вам помочь?» «Ну, разве только подпись вашего мужа подделаете? Он должен тут одну бумажку подписать. По прошедшей командировке». «А что за бумажка, если не секрет?» «Седла, пришедшие в негодность, списываем». «Забрался, совсем забрался сценарист». «Нет, не подпишу», — засмеялась дама. «Тюрьмы боюсь». «Простите за беспокойство». Виктор нарочито неловко вылез из кресла. «Дело есть дело, и не стоит извиняться». Дама проводила его до лифта и не ушла, пока не захлопнулись дверцы. Усаживаясь в семерку, Виктор случайно поднял глаза. Из лоджии на 6-м этаже дама наблюдала за тем, как занюханный ассистент влез в собственный автомобиль.